Глава 4. Суббота. 31 августа 1974 года. Полдень. Одесса. Улица Будённого. Я до того утомился, заращивая рану, что у меня руки тряслись, едва удерживая баранку, а глаза слипались. Ничего, ночью поспишь. Осматривать Волгу после тарана было просто некогда, а на слух машина вела себя вполне пристойно. Ничего в ней не звякало и не скрипело. Крепкие легковушки собирают на газе. Свернув, я выехал на нужную улицу. Одессу я знаю плоховато, но не заблудился же. Мы были где-то на Молдаванке. Однажды в раскрытое окно залетел обрывок здешних разговоров. Две капитальные тетки ругались, и одна выговаривала другой, уперев толстые руки в выпиравшие бока. «Та шо вы хочете от Сёмы? У него через вас вже заворот кишок!» Ответа ее товарки я не расслышал. Волга миновала колоритную парочку. Названный товарищем старшим лейтенантом дом представлял собой огромную кирпичную глыбу в 3 этажа, выстроенную 100 лет назад. Машина метнулась под арку и оказалась в зеленом внутреннем дворе, куда выходили двери пары подъездов. Судя по всему, нам в тот, что слева. Остановив помятую машину у крыльца, я выскочил, открыл дверцу, желая помочь выйти скво. «Куда там?» — девушка лежала в отключке. «Жива хоть?» «Жива». Пыхтя, кряхтя и постановая, я кое-как вынес товарища старшего лейтенанта. Все, дальше только волоком. Напрягаясь изо всех сил, затащил скво в подъезд. Какое счастье, что 1-й этаж. А ключ? Порывшись в женской сумочке, где лежала помада, немного мелочи и 2 запасные обоймы, я обнаружил искомое. Ключ подошел сразу, и дверь, обитая крашеной рейкой, отворилась. «Еще немного», — прохрипел я, затаскивая скво в квартиру. «Еще чуть-чуть», — ногой захлопнув створку, я дотащил девушку до кровати и с трудом уложил. «Вот так». Быстренько обмыв ногу и забинтовав рану, я хорошенько ее пролечил, касаясь подушечками пальцев. Скво уже 2 или больше, как пришла в себя и внимательно следила за мной. «Кто ты?» — прошелестел ее вопрос. «Да так, шел мимо», — сказал я напряженным голосом. «Дай, думаю, окажу 1-ю помощь». Я повторялся. Но откуда товарищу старшему лейтенанту знать, что было говорено 44 года тому вперед? «У тебя лицо белое. Много энергии тратится». «Какой?» «Да откуда я знаю?» «Все!» Я сидел с краю кровати и запаленно дышал. Сердце бухало, гоняя кровь. В глазах темнело. «Фу! Вот это я вымотался!» «Так еще бы! Сначала того израильтянина спасал, а потом без сна и отдыха вот эту мисс КГБ!» Всегда удивлялся этой странной аббревиатуры. «Вообще-то КГБ по-английски будет... Committee of State Security, то есть CSS. Видимо, KGB звучало страшнее. Боялись, значит, уважали». Отдышавшись, встал. «Ой, как тяжко-то!» «Куда ты?» — донесся слабенький голосок. «Надо машину отогнать». «Надо». Заперев за собой дверь, я вышел во двор и обшарил глазами этажи, убеждаясь, что «Волгу» поставил правильно, в тень тяжелого ржавого навеса, удерживаемого витыми столбиками. А по всем балконам хозяйки вывесили сушиться белье. Десятки простынь и пододеяльников хлопали на ветру и надувались парусами. Значит, мало кто мог видеть наш приезд. Вот и отлично. Заведя машину, я выехал со двора и покатил вдоль улицы, свернув в 5-й по счету переулок. Здесь было тихо, лишь уныло шелестели саженцы тополей полуувядшими прутиками, натыканные вдоль тротуара. остановив волжанку возле скучной конторы с совершенно непроизносимым названием, я тщательно протер руль и рычаг переключения скоростей. Любопытствуя, заглянул в бардачок. Ого! Там лежало несколько пачек 10-рублевок. Пригодятся в хозяйстве. Обратно я долго добирался. Ехать куда легче, чем пешочком топать. Купил в кулинарии готовые котлеты, в булочной хлебом отоварился, теплым еще духовистым, выпеченным по ГОСТу. Заглянул в аптеку, набрал бинтов. Чувствовал я себя разбитым, будто простудился, но это была не болезнь, а некое подобие нервного истощения, энергетического истощения. Наверное, так себя станут чувствовать киборги, долго проработавшие без подзарядки. По дороге я держал глаза открытыми, все подмечая, но никаких подозрительных движений не высмотрел. Ни одного красно-белого пятна на горизонте. Замечал я и приметы времени, но фиксировал их безучастно. Ни единой металлической двери в поле зрения, никаких решеток на окнах, разве что в сберкассах. Ревя мотором, проехал темно-зеленый КРАЗ, груженный ракушечником. Следом профырчал желто-синий луноход, милицейский УАЗ-469 с гербом СССР на передней дверце. Я вздохнул. Угнетенность во мне была, но вот сомнений — ноль. Все сделано правильно. Я спас Марину. Теперь бы еще вылечить мисску. Вернувшись, запер дверь изнутри на засовчик и прошел в спальню. Чуть опершись на локоть, Скво держала меня на прицеле. Скриншот из фильма про Бонда. Я молча поднял руки, и девушка со стоном сунула пистолет под подушку. «Отогнал?» «Отогнал», — подтвердил я и положил на тумбочку 3 пачки. «Вот», — лежали в бардачке. Скво безразлично посмотрела на деньги. «Правильно сделал. Меня, кстати, Мишей зовут», — представился я. «Марин, ты можешь объяснить, что произошло на толчке?» «Не имею права», — пробормотала Скво, отводя глаза. «Те, что в спортивках, которые убили Рубена, беспредельщики. Спасибо, что спас». «Да пожалуйста», — пожал я плечами, слегка уязвленный. «Хоть не зря уделал того красно-белого». «Тех, Миша, тех», — мягко поправила девушка. «Ты убил 2 человек». «Ради одной меня». «Никого я не убивал», — пробурчал я. «Там были враги, а врагов уничтожают». Скво смотрела на меня, а я чувствовал, как кружится голова. «Знаю такой симптом. Он хорошо лечится едой». «Вижу, ты устал», — проговорила Марина. «А ты не мог бы совершить еще один подвиг?» «Приказывать, товарищ старший лейтенант», — усмехнулся я. «Только если с героизмом можно обождать с полчасика, я хотел бы провести еще одну физиопроцедуру. А то я уйду, а ты кровью истечешь. Там все за тоненькой пленочкой держится. Но и пообедать не мешает». «Хорошо», — кивнула Скво. Чуть поморщившись от боли, она легла на левый бок. Осторожно положив ладони на рану, сосредоточился. Подстегнул молодой девичий организм, и он заработал в авральном режиме, регенерируя поврежденные ткани. «Температура подскочит, правда, но это будет благое тепло». «Нормально», — глухо сказал я, и принялся медленно оглаживать Маринкино бедро, ладонями скользя по тонкой ткани платья, кое-где забрызганной кровью. Чувствую, щеки начали заметываться румянцем. «Это еще массаж или уже ласки?» — поинтересовалась девушка, давя улыбку. «Это лечебная процедура», — смутился я. «Надо активизировать кроветворение, а красный костный мозг в основном сосредоточен в тазовых костях». «А-а-а», — протянула Марина, как мне показалось, разочарованно. «Ну все», — выдохнул я. «Еще один сеанс попозже, и на сегодня хватит процедур. Больше просто не выдержу». Девушка долго на меня смотрела, а я сидел рядом и тупо отдыхал. «Ничего. Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства», — прошептала Скво. «Меня ранили однажды в левое плечо. 2 недели заживало». «Как это у тебя получается?» «Понятия не имею», — проворчал я. «И, пожалуйста, никому не рассказывай, ладно?» «Ладно. Тебя не тянет к мировой славе?» «Ни капельки!» — мотнул я головой. «Нет, я хочу славы, но такой, чтобы ее умом добиться, а не этими чудесами Христовыми». Опираясь руками в колени, я тяжело встал и поплелся на кухню. «Сейчас я тебя покормлю. Съешь побольше, а то твой организм активно расходует резервы». «Съем», — послушно кивнула Марина. «Микроволновок пока что не поступало в продажу, так что котлеты пришлось разогревать на сковородке. А еще я выискал в рассохшемся буфете с полуотвалившимися дверцами несколько банок какао со сгущенкой». «Сухомятку, конечно», — сказал я в порядке самокритики, откусывая сразу полкотлеты. «Ну, хоть так». «Пустяки», — улыбнулась девушка, прихлебывая горячий шоколад. «Однажды в сельве мы 3 дня шли, питаясь личинками и кузнечиками. Правда, кузнечиков хотя бы на костерке поджаривали. Кстати, откуда ты знаешь, как меня зовут и что я старлей? Ты мысли читаешь?» Я покосился на Скво. Другая на ее месте, потеряв столько крови, лежала бы пластом, не приходя в сознание. А Марину я как бы зарядил. Скорее выздоровеет. Вон как ожила. «Все куда проще», — поведал я, черпая ложкой из банки какао и макая в чашку с кипятком. «Я тебя видел на толчке. Ты подъехала на «Жигулях». Еще там было 2 мужчин. Один из них так к тебе и обратился. По званию?» «Ершов, болтун!» Поморщилась Скво и тут же улыбнулась с легчайшим кокетством. «О, так мы, оказывается, старые знакомые. А я и не знала». Я внимательно и устало посмотрел Марине в глаза. Девушка осеклась, а ее улыбка будто растаяла на губах. «Сколько тебе лет, Миша?» — серьезно спросила она. «В сентябре 16 исполнится». Чуток напрягся я. «А мне кажется, ты гораздо старше». «Это свет тут такой неверный», — нашелся я. «Так какой там подвиг надо совершить?» Марина глянула на меня с неуверенностью. «Да говори уж», — проворчал я. Девушка глубоко вздохнула. «Надо побывать на толчке. Там подрабатывает один человек. Все зовут его боцманом. Он такой бородатый, в тельняшке. Косит подвыпившего, хотя и в рот не берет». «Я его, кажется, видел», — протянул, вспоминая. «И что, боцман?» «Спросишь его: у вас есть белые женские туфли с круглым носком? Это пароль». Боцман ответит: «Сейчас в моде танкетка. Это отзыв». Услышишь его, скажешь: «Лишь бы на высоком толстом каблуке». Туфли на толстом каблуке как раз вошли в моду в 1973-74 годах. «Понял», — отчеканил я тоном истинного комсомольца, получившего партийное задание. «Где я, не говори. Просто узнай, какая обстановка». «Хорошо», — кивнул я, погладил девушку по руке, успокаивая, и добавил: «Да не переживай ты так. Можно подумать, на передовую посылаешь. Мне все равно туда надо. Хочу родным подарки сделать». «Ладно», — улыбнулась Марина, — «не буду переживать». Протянув руку к тумбочке, она взяла пачку 10-рублевок и передала мне. «Возьми, это тебе на оперативные расходы». Скво расплылась в улыбке. «Считай, что я выписала тебе премию». «Идет». Я взял тугую пачку и покачал ее. «Сдачу верну». «Нет», — Марина покачала головой. «Это насовсем». Она осторожно приподнялась, становясь на колени. А потом подалась ко мне и поцеловала. Я малость ошалел, а девушка выдохнула, пригашивая улыбку. «Огромнейшее тебе спасибо». «Ага, глуповато ответил я и отправился на задание. Тот же день, часом позже. Одесса, Бугаевка. На толчок я двинулся в гриме, как и был. Если уголовники или милиция будут искать длинноволосого подростка с ястребиным носом, то физкульт им привет. До своей цели я доехал на автобусе. Немного пройдя пешком, выбрался к толчку. Для начала прогулялся, разглядывая товары и торговок с торгашами, внимательно прислушиваясь к их разговорам. Но так ничего и не узнал о недавней перестрелке, хотя для СССР она являлась ЧП. Это там, в будущем, разборка двух банд с применением автоматов не вызывает особого интереса. А здесь за подобное взгреют всех, от рядового гаишника до министра внутренних дел. Поэтому мне надо держаться на стороже. Милиция и КГБ уже навели шухеру. Но и сейчас за толчком наверняка присматривают. Я надеялся на то, что не все могли меня приметить. Перестрелка шла за рядом тополей, да и пустырь как бы опущен в большую промоину, заросшую лозняком и тамариском. К тому же я двигался на сверхскорости, а в этом случае различить лицо невозможно. Все смазывается от быстроты. Однако поберечься будет не лишним. Боцмана я узнал сразу. Бородач в тельняшке и черных матросских штанах сидел, развалясь на той самой скамье, где я давеча лечил Алона. Боцман смолил сигаретку, щурясь от дыма, а свободной рукой выбивал ленивую дробь на коробке из-под обуви. Я приблизился, дождался, пока он обратит на меня свое благосклонное внимание, и вежливо, подпуская в голос гнусавенькие нотки, спросил: «У вас есть белые женские туфли с круглым носком?» Лицо боцмана, доселе равнодушное, мигом изменило выражение. Он замер и медленно выговорил отзыв. «Сейчас в моде танкетка». «Лишь бы на высоком толстом каблуке», — примирительно сказал я. Еле сдерживаясь, боцман поддался вперед. «Шос расситый». «Жива», — успокоил я его. «Не совсем здорово, но скоро поправится». «Ух!» — выдохнул боцман, как уэлсовский марсианин. «Очхор! Прямо отл!» «Расита просила узнать обстановку», — строго сказал я в манере киношного резидента. Мой визави серьезно кивнул. Его совершенно не смущало, что обращается к нему подросток, пусть даже юноша. Значит, так надо для конспирации. Произошла утечка. Кто-то из свиты Рубена настучал спартаковцам, обстоятельно доложил боцман. Парочка из москвича выжила, но зря. Их догнали люди Рубена. Больше их не видели. Самое главное. Только что подъезжал Тимур. Он у Рубена на роли министра обороны. Тимур сказал, что вычислил того, кто слил секретные сведения спартаковцам. Больше тот сливать не будет. Значит, операция продолжается? Так точно, кивнул боцман. Но пару-тройку дней выждем. Пусть агенты Моссада успокоятся и высунут носы из норок. Отл, улыбнулся я. Вот что, давайте не будем выделяться. Я бы купил женские туфли, только цвета кофе с молоком. Есть Маноло Бланик, оживился агент боцман. Отл. Размер мамин я знал наизусть, так что агенту осталось лишь смотаться к замызганному запорожцу и принести товар. Себе я взял любимые саламандры, отцу мягкие японские чори, а Настеньке сабо. Обул всех. До встречи! Я произнес прощальную фразу, перебрав с сиплостью и слишком походя на хмыря из «Джентльменов удачи». «Привет, Расити!» — отозвался боцман. Вспомнив, наконец, зачем ехал в Бугаевку, я продолжил шопинг, прикупив объемистую сумку с надписью «Спорт» и сложив туда коробки с обувью. Юркие молодые люди реяли повсюду. И я решил не дожидаться, пока меня самого не спросят. Подошел к первому же типчику, длинноволосому, в джинсовом костюмчике, и задал вопрос. «Штаны есть?» «Джинса?» — снисходительно спросил типчик. «Трузера. Черные или темно-синие? Ферма, чтоб?» Это заветное слово произносили с ударением на последний слог. «Ну, завалялось кое-что. Глянешь?» «Гляну». Джинсовый парень неторопливо направился к стоявшему в сторонке «Жигулю», в салоне которого желтели два больших картонных ящика. В салон типчик, однако, не полез. Открыл багажник. «Гляди! Кельвин Кляйн, Унгара, Бриони». Я выбрал прозрачный пакет с брюками Унгара. Достал их, приложил к себе. «Фирма подходит, но великоваты». 60 ре, предостерег типчик. «Я понял. Похоже, прет-а-порте тут не особо котировалось. Ну что ж, тем лучше, сэкономлю чуток. Найдешь мой размер? Возьму». Простимулировал я Джинсового. «Поищем». Пошушукавшись с партнерами по бизнесу, форцовщик отошел в переулок, но вскоре вернулся с кожаным портфелем. Открыв его, вытащил темно-синий Унгара. «Только это не клеш», — предупредил он. «Не люблю клеш», — придирчиво проверив товар, я сказал. «Сойдет. Беру». Передав типчику 60, сунул трузера в сумку. Туда же вскоре отправилась черная водолазка. Пиджак у меня есть, висит дома в шкафу, темно-синий вельвет. Так что будет в чем ходить. Школьный дресс-код. Прикупив еще треники и олимпийку, а также кое-что ко дню рождения, я бодрым шагом отправился на автобусную остановку. Никто за мной не следил и вдалеке не реял. Как всегда, нежданно-негаданно показался милицейский УАЗик. Вывернув на улицу, он остановился прямо посреди дороги. Наружу вылезли двое в форме и кто-то в штатском. Я счел за лучшее просочиться за ворота кладбища и дойти до калитки на углу, чтобы не маячить в поле зрения блюстителей порядка, а нарвался на нарушителей оного. Покидая пышные заросли сирени, вынырнула стайка местных пацанов из тех, что на подхвате у форцовщиков. Самому младшему я дал бы лет 13, а двое вожаков были явно старше меня —